Сестры, я хочу порассуждать вместе и помолиться на один вопрос, который абсолютно каждого касается. Имеет очень практичное значение в нашей жизни. Этот вопрос касается деток, молодежи, семейных людей, пожилых людей, крепких верою, слабых верою, малодушных, несерьезных, утвержденных, посвященных, ленивых, абсолютно всех людей. Этот вопрос касается. Этот вопрос, о чем мы порассуждаем, это как нам научиться ободрять себя и ободрять других. С детских лет каждый человек нуждается в ободрении. Приходит сыночек к маме и говорит: «Мама, не получается задачу делать. У меня вот пошел в школу мальчик 11-й, и вы знаете, приходит он со школы и плачет. На мой взгляд, там совершенно нечего плакать. А он настолько чувствительную ответственность чувствует за уроки, как ему нужно, вот, чтобы все-таки хорошо сделать, и все, и он плачет». И пришел, и я наблюдал со стороны, как мама утешала его, ободряла его. И всякие там слова ему объясняла, говорит: «Да ничего, Павлушечка, ты же знаешь, что ну, не с первого же класса становятся такими, уже все знают, умеют красиво писать, считать и все. Это же учиться надо, бывают и ошибочки, ты старайся и все». Как-то вот она его утешила, смотрю, он к ней прислонился так, она погладила, утерла слезы ему, и он ободрился. Взял тетрадочку, все, пишет, сидит, печаль прошла, радостный такой. Вот ребенок нуждается в ободрении. Мы читаем текст Евангелия от Марка, 6 глава. Здесь описывается случай, когда Христос понудил учеников войти в лодку и переправиться на другую сторону. И в этом тексте мы находим, что сильный ветер был, противный, и они бедствовали в этом плавании. И Христос, мы читаем здесь 48 стих: «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». Вот Иисус Христос совершил такое хорошее служение – ободрить учеников. И мы первый вопрос рассмотрим – кто нуждается в ободрении? Из этого текста уже видно, что нуждаются в ободрении те, кто терпят бедствия, различные бедствия. Наша жизнь полна такими бедствиями. Это и болезни, это смерть близких, это… Как вот написано, что вы то сами страдаете, то участвуете в страданиях других. Мы постоянно страдаем. Если у меня все благополучно в жизни, я плачу все равно. Я вижу, человек страдает, я вижу, он падает, у него нет силы идти за Богом, и я плачу. Там мне бы радоваться, у меня все хорошо, а я за него плачу. Бедствие. Или мы видим, когда наши дорогие, близкие сердцу, они переживают скорби какие-то, и мы вместе с ними страдаем. И всякие страдания бывают. Бывают страдания, когда близкие люди ранят тебя. Сестры, вы переживали такое или нет? Не слышу. Не переживали. Братья, а вы переживали, когда близкие вас ранят? Братья переживали, сестры нет. Вот такое бывает в нашей жизни, когда близкие люди ранят, а это больно, и нужно ободрение. А бывает, мужья неправильно относятся к женам, и страдают, и плачут, и нужно ободрить. Бывает, жены неправильно к мужьям относятся. Мне приходилось видеть, как мужчины, взрослые, плачут от своих жен. Такое приходилось видеть. И нуждаются души в ободрении. Вот здесь написано, что в ободрении нуждались те, кто в страхе были. И сегодня есть немало обстоятельств, которые страх навевают. Приключилась болезнь. Звонит мне недавно сестра одна. Она говорит, вот родила ребенка, и через некоторое время выяснилось, что у нее рак приключился. Вот. Двое маленьких детей. И вот такая ситуация, что делать? Идти на операцию? Или как поступить? Читаю слово, пощусь, молюсь, испытываю себя. Волю Божию хочу узнать. Человек нуждается в ободрении. Или не нуждается? Нуждается, нуждается. Вот здесь Христос говорит, заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. Там, где мы теряем из виду Господа, там тоже нужно ободрение. И такое бывает. Когда души вот в силу различных обстоятельств, где-то сомнения возникли какие-то, где-то ну, какие-то вот непонятные обстоятельства в жизни, человек начинает задавать себе вопросы, почему Бог в моей жизни это допускает? Может, у меня путь неправ пред Богом? Или что? Я не угождаю. Почему это у меня? И бывают хорошие братья, сестры, а вот у них переживания. Как вот нуждаются в ободрении? Иногда просто одного слова достаточно. Ко мне однажды пришла многодетная мать одна, сестра, и плачет. И плачет, нуждается в ободрении. А вопрос такой, он спрашивает, почему ты плачешь? Говорит, с чем я предстану пред Богом? Я бесплодную жизнь веду. Я только и занимаюсь домашними делами. Стирка, глажка, уборка, пищу готовить и все. Другие и в хоре поют, и на благовестие ездят сестры, и там они участвуют, и в молитвенной группе. Вот они плодоносны перед Богом. А с чем я предстану? Я понял, что ее нужно ободрить. А чем? Словом Божьим. И объяснить ей, что она обманута просто. И я ей объяснил, говорю, слушай, вот как написано в послании Титу, старицы, чтобы вразумляли молодых, любить мужей. Ты любишь мужа? Люблю. Чтобы любили детей? Любишь детей? Люблю. Чтобы были попечительными о доме? Ты заботу эту совершаешь? Да. Чтобы были там гостеприимными? Гости бывают? Да, постоянно гости. Чтобы были целомудрыми, покорными своим мужьям, слушаешься, слушай, так у тебя плода-то столько. И ты можешь смело рассчитывать, что ты встретишься с Господом, и Он тебя похвалит и одобрение выскажет. Вы знаете, она утешилась, а я, говорит, думала, на меня нахлынули эти мысли, и все. Вот, друзья, как это важно. Мы читаем книга Иова, 9 глава. Вот такой еще текст. Двадцать седьмой стих. «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих». У Иова были серьезные переживания в жизни. Потерял детей, потерял имущество, здоровье потерял. Жизнь к смерти приближается. Жена отреклась. Похули Бога и умри. То есть практически она ужасный поступок сделала. И что? Иов говорит, отложу мрачный вид мой, забуду жалобы. Из этого текста видно, что в ободрении, братья, проповедники, кто нуждается? Конкретно по тексту. Тот, у кого мрачный вид, тот, у которого жалобы есть. Братья и сестры, у нас жалобы бывают или нет? Бывают. Бывают жалобы, начиная от Бога, правительства, ближних и в церкви, и на братьев, сестер, и на служителей, и на детей, на кого хочешь жалобы бывают. И на самого себя. А мрачный вид... Вот и на собрании сегодня я наблюдал внимательно за лицами, кто сюда пришли. Я вижу, что есть мрачные лица, нуждаются в ободрении. нуждаются в ободрении. Тех, у кого мрачный вид, это как раз те люди, кто нуждаются в ободрении. Братья и сестры, а вы замечали мрачные лица или нет? Не слышу. Замечали. Не все, несколько человек только замечали. Вот я хотел бы, чтобы все посмотрели вокруг, наконец-то, посмотреть в глаза, в лицо ближним своим и заметить, где есть радость, где есть печаль, где есть мрачное лицо, где есть жалобы, и посострадать, и проявить участие, и ободрить человека. Это как раз Бог ставит на вашем пути этого человека. На моем пути. И я имею ответственность перед Богом послужить этой душе. Хоть одну душу утешить, ободрить ее. Посмотрите, первая книга Царств, первая глава. Мы читаем за Елкану, одного человека, у которого Анна, жена, сильно скорбела. Не было детей. Она страдала от этого. И плакала, и не ела. Светлом виде речь, мрачный вид. А посмотрите, как, братья, посмотрите, как Елкана обратился к своей жене. Говорит: Анна, ну чего ты плачешь? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И лучшую долю ей дает, и лучшую часть ей дает. Братья, так мы поступаем с женами. Как надо дорожить? Как надо послужить, как надо эту особую часть всегда иметь. В чем она выразится, не имеет значения, но иметь эту особую часть для жены. Может, это в словах выразится, может, еще в чем-то, но иметь эту добрую часть, чтобы не плакали жены христианки, а чтобы утешены были, ободрены были. Это ответственность мужей. А сестры, как вы думаете, кто вот... Замужние сестры, ваши мужья, которые отцы, которые несут труд, служение, семью, ведут по жизни, являются оплотом дома своего, как бы защитой, все, они нуждаются, такие вот мужественные, в ободрении или нет? А? Сестры, вам приходилось ободрять своих мужей? Старицы, вот сестры, а? Не слышу. Ну, что не разговаривают? Хочу пообщаться, никто не разговаривает. У нас беседа, я хочу с вами пообщаться. Хочу услышать от вас слово. Вот такие люди, братья и сестры, как апостол Павел, это был действительно гигант веры. Это был человек, который кого хочет ободрит. Вот такой был человек. Представить себе, ведут его этапом, на корабле везут. Представить себе, что 14 дней солнца не видно. Представить себе, что звезд не видно. Руль неуправляемый. Пищу никто не кушает, потому что на волоске жизнь. И он никак не мрачный. Никак. Уже бывалые там кормчие, и все там, они все, дух у них уныл. Все упали духом, руки опустились. Вот как написано, мы читаем Деяния апостолов, вот есть такой текст, 27 глава. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению». Вы представляете это положение? Всякая надежда. Уже и груз выбрасывали, уже облегчали корабль, уже хоть как-то, хоть какую-то надежду, как за соломинку ухватиться. Исчезла всякая надежда. А апостол Павел говорит: мужи, убеждаю вас ободриться, ни одна душа из вас не погибнет, только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, что тебе должно предстать пред кесарем. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Вы представляете? В этой ситуации у него столько бодрости, сколько упования и твердой надежды, а у всех исчезла всякая надежда. И он говорит: поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, он взял хлеб, возблагодарил Бога пред всеми, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех на корабле 276 душ. Один человек сумел за короткое время 276 душ ободрить. Вы никогда не пробовали так сделать? 276 душ за короткий период времени ободрить. Ну, а хотя бы не 276, хотя бы 6 человек вашей семьи ободрите, братья. Хотя бы, может быть, 100 человек молодежи ободрите, кто занимается. Хотя бы, брат Илья Николаевич, сколько в хоре вас человек? Хотя бы 50 человек ободрить за один раз. Или хотя бы церковь ободрить служением хора или проповедью. Это наше служение, братья и сестры. Мы в мире настрадались, наши души изранены были. Мы не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь мы пришли в Дом Божий, где нужно ободрить, утешить, и чтобы наши души исцелены были. Я помню, как мою жену ободряла одна плотская христианка. Когда несколько душ детей родилось, и она ее спрашивает, говорит: ты что в самом деле? Он что, не жалеет тебя? Сострадать пришла. Помогать. Рецепты начала давать различные. Советы всякие. И я прихожу, жена моя в унынии. Я спрашиваю: а кто был у нас? А с кем ты общалась? И ясно было, откуда ветер веет. А взять бы ободрить, да сказать: сестричка, да ты такое служение несешь. Да пусть Господь тебя укрепит и приумножит еще и еще тебе силы. И здоровье, потому что все от Господа. И все в руках Божьих. И нет, такого не совершила служение. Не понимала. В силу своего состояния. И вы видите, друзья, апостол Павел ободрил вот так всех. Каким образом апостол Павел ободрил? Братья, по тексту, каким образом удалось апостолу Павлу ободрить вот 276 душ? Посмотрите, друзья. Он передал им свою веру и упование на Бога. Я верю Богу, будет так, как мне сказано. Вы понимаете, вот это, оно ну, настолько передается душам, когда вот такая вера в молитве. Ну, я помню, мы приехали с Борисом Павловичем в одну церковь по служению очищения. И там одна была старушка, которая имела мрачный вид. А знаете, почему она имела мрачный вид? Потому что 5 лет неизвестно, где сын ее находится. Пропал без вести. И она действительно переживала. Сестры, правда большое переживание? Ну, громче скажите. Да, правда. И вы знаете, с этой старушечкой помолились. Хорошо, что брат, который с ней беседовал, вник в ее скорбь и близко к сердцу взял. И когда исповедалась старушечка, помолились. И помолились, чтобы Бог дал известие о сыне. Через 2 дня, еще и служение по освящению не закончилось, из России позвонил сын и говорит: мама, я живой, скоро буду дома. А он, оказывается, 5 лет тюрьмы отсиживал за преступление, уехал на заработки туда и сделал преступление и попал в тюрьму. И чтобы маму не огорчать этим, решил он не сообщать ей, а мама переживай. И когда помолились, Господь дал известие, и ободрилась сестра, и утешилась. Вот. Как важно, друзья, чтобы мы ободряли других. А как вы думаете, Павел нуждается в ободрении? Он так вот умеет всех ободрять или нет? Вот посмотрите, дальше мы читаем. 28 глава, 15 стих. «Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц, и, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Вы представляете? Недавно в бурю он ободрял всех, кто на корабле были. А теперь, когда ступил в Рим, а теперь, когда конвой его ведет, пред кесарем предстать, что будет, как? И у апостола Павла наступило в душе переживание. Вот такой человек, а наступило переживание. Может быть, он переживал не по поводу темницы, не по поводу смерти, а может быть, переживал там, увижу ли братьев, как меня примут, как будет здесь обстановка, я не знаю, но он был в переживании. И написано, когда вышли навстречу братья, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Из этого текста мы можем сделать вывод, что ободриться можно, когда идти навстречу. Идти навстречу. У этого слова есть прямой смысл и переносный смысл. Идти навстречу. Прямой смысл – это просто совершать движение навстречу кому-то, идти шагами навстречу. А в переносном смысле это кому-то снизойти, кому-то оказать помощь. Ну, например, мне начальник пошел навстречу, дал мне отпуск. Понимаете значение, да? Идти навстречу. Вот бывает, например, жена обращается к мужу и говорит, ты знаешь, миленький, я вот с детьми дома постоянно, мне так хочется пойти на посещение, немножко отдохнуть от домашней обстановки. Не выдумывай, сиди. И она в унынии. Она в унынии. А если муж на своем месте, он ободрит ее и скажет, слушай, как хорошо, что ты не о себе только думаешь, а думаешь, как бы посетить кого-то, как бы кому-то принести слово назидания, ободрения. Как так правильно? Я помню, когда-то приехал с больницы на выходной день, отпросился из другого города. Детей спрашиваю, а где мама? Нету мамы дома. Говорят, на посещение пошла. Вот. Муж в больнице, она оставила 13 детей, пошла на посещение. Приходит она. Спрашиваю, где ты была? Та была, вот сестру посетила. А сестра там, у нее муж изменил, бросил ее и ушел к другой жить. И она в большом переживании была. И так вот как-то духовно ослабла, реже стала в собрание посещать, ушла в себя, наедине со своей бедой, вот такое большое-большое переживание. Ей 40 лет, и муж ее бросил, она уверовала, вот. И жена пошла там, к чаю что-то взяла, приходит к ней, стучит, а та говорит, ты почему пришла? Та пришла проведать тебя, посетить, помолиться с тобой, спеть псалом. Она стоит со слезами на глазах. Потом упала на шею жене и говорит, а я думала, я никому не нужна. Вот дьявол ее стал атаковать. И они попили чай вместе, помолились. Жена ей рассказала, как она трудности переносит в семье, как уповать на Господа, ободрила ее. И так утешилась сестра. И говорит потом, сколько в церкви любви, а я и не замечала, а я и не замечала. И я думаю, братья и сестры, нам нужно это служение совершать. Идти навстречу друг другу, жене идти навстречу мужу, мужу идти навстречу жене, детям, молодежи идти навстречу родителям, послушными быть. В церкви братьям и сестрам идти навстречу служителям, им легче будет труд нелегкий совершать в церкви. Не отягощать их ношу и служение, а навстречу идти. Просит брат-служитель, сделай вот так, послушай совета, не ходи туда, с тем не общайся, иди. иди навстречу. И тебе легче будет, и брат ободрится, служитель. Слушаются члены церкви, понимают его, понимают, что он заботится о их душах, неусыпно день и ночь переживает. И это будет церкви радость, устройство, будет вот на сердце, знаете, тепло. Идешь в собрание, чтобы, ну, укрепиться. И братья-проповедники должны свои проповеди так строить, чтобы ободрять народ Божий. В каждой проповеди, чтобы элемент ободрения был. Чтобы не так, что, как один проповедник, у нас вот есть тут такие, я не буду называть имена, но они такие там и начинают. Люди сидят, головы поопускали. Какое там ободрение? Скорее бы аминь сказал или что-либо подобное. Вот. Надо, чтобы ободрять друг друга, ободрять на труд, на служение. И никогда не колкими словами, а ласковыми, добрыми, теплыми словами ободрить на труд, на борьбу, на служение. Вот еще, друзья, текст мы читаем. Как мы можем ободряться? Вы готовы еще слушать или нет? Да? Ну, тогда еще прочитаю, а то буду заканчивать тогда. Книга Ездры, 7 глава, с 27 стиха. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей его царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною». Ездра, священник, находясь в рабстве, в плену у поработителей, получил вот такое благосклонное расположение царя и советников его. Царь дал письмо, разрешение, чтобы дом Божий устроять. После пожаров, после рабства, после разрухи этой, прийти восстановить служение. И Ездра говорит, я ободрился. Братья, от чего он ободрился? Правильно. Ибо рука Бог, Господа Бога моего была надо мною. Он увидел вот в этих действиях царя, что это Бог там работает. Он увидел, что Господь располагает этого жестокого диктатора, монарха, навстречу народу Божьему, навстречу этому священнику. И он ободрился. Братья и сестры, а вы помните, сколько раз Бог руку свою являл в вашей жизни? Много раз. И когда нам трудно, и когда мы в уныние впадаем, в какие-то переживания, то ли это одиночество, то ли это долго ответов на молитвы нету, или может еще какие переживания, братья и сестры, нам надо вспомнить, где Бог руку Божию являл в нашей жизни. Нам надо вспомнить и посмотреть на эти действия Бога, и мы будем ободряться. И мы можем ободрять других, братьев и сестер в церкви, когда мы им поведаем, как в моей, в твоей жизни Бог являл руку свою. Избавление посылал, исцеление, ответы на молитвы, помощь посылал. В трудное время не опоздал Господь. И мы можем друг другу рассказывать, свидетельствовать и ободрять друг друга. Это великое служение, которое Бог ожидает, чтобы мы совершали. И как первый брат говорил, а если прийти да нагрузить человека какими-нибудь слухи, сплетни, переносы, будет ободрение от этого? Осквернение только будет. А прийти и рассказать, как мы видим руку Божию в нашей жизни, вот это будет благословение. Я не знаю, как у вас, молодежь, а мне пришлось в Сумской области быть в молодежном лагере и задать у костра молодежи вопрос. Все же верующие. Я задаю вопрос. Расскажите, как вы видели в своей жизни дела Божьи, руку Божью? Как Бог проявляет себя в вашей жизни? Мне полчаса приходилось стимулировать ответ вот этот, и почти нету ответа. И много людей, я смотрю, почему не могут засвидетельствовать? Как они будут ободрять друг друга? Как они будут свидетельствовать? Молодежь, вы делаете это? Свидетельствуйте, делайте так. Вот, друг другу, чтобы Бога превозносить, дела Его показывать. Я думаю, братья и сестры, Бог в вашей жизни много являл руку свою. Если бы мы сейчас остановили собрание и решили каждый вот засвидетельствовать, как Бог руку свою являл в вашей жизни, нам бы можно было бы и до утра рассказывать, правда? А всегда ли мы это делаем? Нам надо это делать, ободрять друг друга. Время тяжкое сегодня, время лукавое, время отступления, время разобщения, время, когда вот у многих охладевает любовь, слава Богу, что не во всех. Вот. И нужно ободрять на труд и служение. Не жить вот так, моя хата с краю, а жить вместе. Сообща, одну душу, одно сердце иметь, одним путем идти. Вот это наше направление. А бывают люди в большом собрании, а одиноки. Бывает такое или нет? Бывает, братья и сестры. Человек в большом собрании, а он одинокий. А потому что нету дела никому до него. Никто не подойдет, ну может служитель подойдет. А так в основном никто и не спросит, как у тебя жизнь, посетить, проведать, утешить. Братья и сестры, это наша ответственность. Есть еще тексты, но я их уже не буду читать, время наше вышло. Последний текст я только прочитаю, это из книги «Псалтырь». И здесь будет такой вопрос, как утешить грешника, как ободрить грешника, живет в грехах. Скверный, нечистый, отступивший, может быть, от Бога. Как такого человека ободрить? Оказывается, есть и для такого ободрения. Посмотрите, 31-й псалом. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания мою, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот такое состояние. Свежесть исчезла. А что, мрачное лицо осталось? Вот так. Почему грехи тяготят? Нечистота в сердце, неправ путь перед Богом. Если в нашем собрании есть такой человек, который видит себя грешником, знай, дорогая душа, для тебя есть ободрение от Господа. Тебе есть возможность блаженство испытать, быть прощенным, быть помилованным, быть свободным от угрызений совести. Если ты споткнулся, если ты запутался, иди сегодня к Господу, и ты испытаешь милость и вот это блаженство, когда Господь не вменит греха. Мы читаем: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот такое утешение есть для грешника, для того, кто в грехах, в нечистоте. Если есть такие души, идите сегодня к Господу, вы будете утешены Господом. Он снимет с вашей души бремя греха, Он подарит вам свободу, Он подарит вам блаженство быть прощенным, быть помилованным. Пусть Господь в этом благословит. Если такие есть души в нашем собрании, поднимитесь, скажите: хватит жить в таком состоянии, в таком унынии, в таком состоянии, когда свежесть исчезла. Довольно. Иди сегодня к Господу. Начинай по-новому жить. Господь простит и помилует. Мы сейчас будем молиться в кратких молитвах, друзья. И помолимся, чтобы Господь научил нас самим ободряться и других ободрять. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.